а я и без ваших костылей сумел стать великим магом». Зависть к Снейпу все же пролилась кислотой на душу Волдеморта, но он тут же подумал, что у сильного господина и слуги не должны быть совсем слабыми. «Это даже хорошо, что магия Хогвартса выбрала Северуса директором», — решил он. «Стоит мне только приказать, как он с радостью принесет мне ключи от замка. Я думаю, Дамблдор мертв». Наконец вынырнул из своих размышлений Волдеморт, прекращая просматривать наполненные преданностью и страхом мысли Снейпа. «Северус, ты же чувствуешь, что стал сильнее?» Посмотрел он на Зельевара. «Да, мой лорд», — поклонился тот, не вставая. «Это потому, друзья мои, что сама магия признала нашего боевого товарища новым директором Хогвартса», — растянул губы Волдеморт в змеиной улыбке. Снейп выглядел искренне удивленным, и темный лорд самодовольно продолжил рассуждать вслух. «Такое могло произойти только в одном случае. Дамблдор больше не директор Хогвартса. А это значит, что Альбус мертв, ведь он никогда бы не отказался от силы, которая ненароком досталась тебе, Северус». «Да, верно», — в разнобой закричали радостно остальные пожиратели смерти. «Что же, я и до этого собирался сделать тебя директором Хогвартса со временем», — подытожил Волдеморт, поглядывая на Снейпа с ожиданием. Однако лицо Зельевара не выражало радостных чувств или гордыни, только покорности и внимания. «Вот он, идеальный слуга», — довольно прищурил глаза Волдеморт. «Снейп готов даже умереть, лишь бы выполнить мои приказы». Спальня Нимфадоры Тонкс в небольшой квартирке, которую она снимала в центре Лондона, совершенно не соответствовала распространенным представлениям о том, каким должно быть жилище молодой женщины. В комнате царил обычно свойственный одиноким мужчинам минимализм, и лишь некоторая небрежность в вещах не позволяла думать, что здесь обитал военный. Однотонные обои, жалюзи на окне вместо штор, простая деревянная кровать, в углу – шкаф. Возле кровати стоял комод, такой же скучный, как и остальная мебель. Даже трюмо в углу казалось безликим и не вызывало никакого любопытства. Там не было вечных спутников каждой ведьмы, кремов, притирания и целебных снадобий. Не было даже вездесущего простоблеска, что позволял всклокоченным со сна волосам выглядеть идеальными. Не было никаких безделушек и сувениров, которые служат приятным напоминанием о прошлых событиях. В общем, если бы сюда попала любая из современных колдуний, то, несомненно, разочаровала бы эта комната. Нимфадора Тонкс наблюдала через зеркало за Люпином, который сидел на стуле возле двери. Взгляд оборотня был пустым и равнодушным. Потрепанный серый костюм с засалившимися обшлагами, несвежая мятая рубашка и, главное, Империус Грюма на тусклой ауре оборотня, который легко позволял управлять Римусом, будто послушной марионеткой. Всего минуту назад она закончила внушать Люпину, что они провели вместе жаркую ночь, а сейчас отправляются в подготовленное заранее место, чтобы пожениться. В глубине души ей даже было немного совестно, что они с Аластером так поступили с несчастным оборотнем. Впрочем, Тонкс тут же напомнила себе, что это только до тех пор, пока не закончится война с Волдемортом. «Мне было так хорошо, милый», — проворковала она, разворачиваясь. «Я рада, что ты заранее озаботился порталом для нас. Мне теперь нужно экономить силы». «Почему это?» — равнодушно спросил Люпин. «Кажется, мы скоро станем папой и мамой, Римус», — рассмеялась Тонкс. «Ты ведь хочешь, чтобы наш малыш появился в законном браке?» «Да», — односложно ответил Люпин. «Тогда не будем терять время, мой дорогой, иди-ка сюда, мы отправляемся немедленно», — мурлыкнула Тонкс и достала из кармана портальный артефакт, присланный Грюмом. Не говоря ни слова, Люпин поднялся на ноги и подошел к ней. Нимфадора крепко схватила Римуса за запястье и активировала переход. Едва они возникли в Киркуолле, выходя из пространственной аномалии, как Люпина тут же оглушил магический луч, прилетевший со спины. Не дав оборотню свалиться на мостовую, Тонкс с неженской силой подхватила того за шею, а затем трансфигурировала в невзрачную фигурку волка и небрежно запихнула в карман мантии. Обернувшись к настоящему жениху и дождавшись, когда Грюм подойдет ближе, она с улыбкой потянулась к любимому за поцелуем. Как оказалось, тот уже успел организовать предстоящее торжество. Аластер был все так же одет в национальный килт и жакет, что в очередной раз вызвало у нее улыбку и желание подколоть его. К поясу Грюма сбоку был пристегнут короткий церемониальный кинжал, а по центру, прямо как вымя у коровы, висела смешная сумка-кошелек. Перед тем, как войти в зал, в котором будет проходить свадьба, любимый вручил ей гигантскую подарочную коробку. Внутри оказалось просто великолепное свадебное платье, дорогие украшения и элегантные туфельки на высоких каблуках. Не успела она спросить, где можно примерить подарок, как Аластер тут же распахнул перед ней двери в комнату, а там, оказывается, уже ждали четыре женщины, нанятые, чтобы помочь ей переодеться. О шотландских свадебных обычаях Тонкс ничего не знала, а заранее прочитать поленилась. Поэтому, когда их с Аластером, таких красивых и нарядных, на входе в зал для предстоящей церемонии облили смесью из сажи, патоки, муки и перьев, она едва не швырнула адское пламя в довольные морды родственников Грюма. А Мерлин, каких нечеловеческих усилий ей стоило сохранить спокойствие в тот момент, знали, наверное, только основатели Хогвартса. Ее прекрасное белое платье, подаренное любимым, превратилось в нечто ужасное и грязное, как и элегантная прическа, которую женщины-помощницы умудрились соорудить из ее коротких розовых волос. «Аластер, я тебя сейчас убью!» «Нет, я всех сейчас убью!» — прорычала она на ухо жениху. Впрочем, Тонкс немного утешила то, что Грюм в своей ужасной клетчатой юбке выглядел гораздо смешнее, чем она. Это почти заставило Нимфодору истерично расхохотаться. Будущий муж тоже улыбнулся ей во весь рот и подмигнул, мол, не переживай, так надо. Свершилось. Злые духи покинули молодоженов. Гулким басом прогудел какой-то волшебник в рясе священнослужителя. Этот тип оказался лишь немного меньше ростом хорошо знакомого ей Хагрида, и Нимфодора даже подумала мельком, что тот, возможно, дальний родственник школьному леснику. «Арцидиан Цок», — зашумели собравшиеся в зале, — «внесите скорее чашу, а я, согласно древним обычаям, предлагаю невесте первой испить наш ритуальный напиток», — прогудел местный священник-маг. Двое волшебников в национальной шотландской одежде немедленно подтащили к Нимфодоре какой-то подозрительный котел. Ее чуткий нос метаморфа мгновенно распознал состав напитка, который оказался смесью эля, джина, бренди и виски, сдобренной вересковым медом, жгучим перцем и еще какими-то волшебными ингредиентами. От огромного котла настолько сильно ощущался аромат магии, будто подозрительная емкость была наполнена не ядреным шотландским пойлом, а настоящим Феликс Фелицис, сваренным мастером-зельеваром в порыве безумного вдохновения. Едва она осторожно сделала пару глоточков, как зал немедленно разразился довольными криками и пожеланиями счастья молодым. Следом котел передали Грюму, а когда тот тоже выпил, волшебники понесли ритуальную чашу дальше, ко всем гостям по очереди. Традиционный свадебный напиток ударил ей в голову не хуже, чем веселящее зелье. Оказывается, их одежду уже успели незаметно почистить с помощью магии. Нимфодора взглянула в зеркальце, которое наколдовала на секунду, и увидела, что ее прическа, как и макияж, в отличном состоянии. Это мгновенно вернуло ей хорошее настроение. Встречаемые аплодисментами и добрыми пожеланиями, Тонкс и Грюм уже через минуту очутились во главе самого большого стола. Все блюда перед ними пахли настолько изумительно, что Нимфодора даже украдкой облизнулась и потерла руки под столом, не в силах определиться, с чего начать пиршество. Благо метаболизм метаморфа позволял вовсю наслаждаться едой и не думать о последствиях. Через час, когда все немного наелись, наступило время традиционных танцев. Окончательно расслабившаяся Нимфодора кружила по залу с Аластером и была счастлива. Ее радость немного подпортил странный разговор с настолько старой женщиной, что казалось, та сейчас рассыплется невесомым пеплом. Однако муж вел себя с древней ведьмой крайне почтительно, и Нимфодора решила следовать его примеру, чтобы не оскорбить ненароком какие-нибудь местные традиции. Язык, на котором говорила непонятная колдунья, был Нимфодоре не знаком, а грубый голос показался немного пугающим. «Королевская кровь течет в ней, да, и магия хорошо ощущается», — проскрипела древняя ведьма на гельском языке, осматривая Тонкс как породистую кобылку. «Красивая дурочка, и родовые дары в ее крови вижу, сильные. Ваш сын будет волшебником, а не мерзким полусквибом, как отец ее, грязнокровка. Ты молодец, мутик, что поймал эту птичку в ловушку. Хорошая добыча для чародея, идущего путем Лаки. Надеюсь, есть мать у твоей жены, чтобы вырастить вашего ребенка. Мне жаль, но вижу я в этой ауре печать смерти, такую же точно, как и у тебя. Думаю, Моргана заступница даст твоей жене время, чтобы родить сына, а потом она отправится в котел перерождений следом за тобой. Вероятно, хе-хе, ты перестарался, когда привязывал ее к себе зельями. Желаю твоему сыну достойной судьбы и прощай». А потом старая перечница просто исчезла, и Нимфодоре даже показалось, что ведьму никто из гостей не заметил, кроме нее и Аластера. Не было ни хлопка аппарации, ни открывшегося портала. Стоило моргнуть, как та пропала. Нимфодора встревоженно спросила мужа, о чем говорила странная старуха. Аластер ответил с улыбкой, но как-то неискренне. По словам мужа, у них в магической Шотландии существует древняя традиция. Во время свадьбы молодым парам говорят добрые слова. Вот и эта почтенная волшебница пожелала счастья их будущему сыну на своем родном диалекте. Нимфодора кивнула, удовлетворенная ответом, но в ее груди шелохнулось какое-то неприятное чувство. Вот только в следующий миг к ним подошел другой гость и в качестве подарка выложил прямо перед ними на стол огромного копченого лосося. Свежий сальмосала роду мутигов от рода Агилви, прогудел крепкий кряжистый маг с обветренным красным лицом. «Пусть золото течет в кладовую вашей семьи, как жир с этого лосося». Дальше поздравления от гостей полились сплошным потоком. Чаще дарили что-то полезное, но иногда смешное, как тот первый лосось в самом начале. Опять же, согласно традициям, в конце череды поздравлений они должны были тоже что-то сказать друг другу. Нимфодора первой поднялась со стула, чтобы выплеснуть из своего сердца все, что она чувствовала в этот незабываемый день. «Наш союз станет началом удивительного приключения длиною в жизнь», заговорила она взволнованно, глядя ему в глаза. «Я уже с нетерпением жду момента, когда наш сын появится на свет. Хочу подарить тебе еще больше радости и счастья. Клянусь тебе в вечной любви, муж мой. Я буду всегда рядом с тобой, куда бы ни завела нас судьба». Весь зал взорвался одобрительными криками, зазвенели бокалы. Грюм тоже встал и торжественно произнес в наступившей тишине, глядя прямо на нее: «Ты для меня свет надежды, любимая, мое единственное счастье и моя радость. Ты самая удивительная и прекрасная волшебница на свете, ты сильная, верная, преданная мне и нашим чувствам, с тобой я больше не страшусь будущего». Душа Нимфодоры вспыхнула как маленькое солнышко, настолько искренне прозвучал сейчас хриплый голос мужа. Она потянулась к нему вся, и ей было совершенно неважно, что его лицо изуродовано шрамами. Главное, он любит ее так же сильно, как и она его. Словно где-то далеко слышались радостные крики гостей, поздравления родственников мужа, но она видела сейчас только его улыбающееся лицо. Все остальное было словно в тумане. Так и закончился этот самый счастливый для Нимфодоры день. О том, что у нее в кармане по-прежнему валяется статуэтка волка, Тонкс вспомнила только на следующий день, когда они с Аластером вернулись в Лондон. Часть 61. Смерть в небе. Газеты магической Англии пестрели громкими заголовками. Дамблдор убит, тело директора Хогвартса найдено мертвым в Хаксмиде, огромная трагедия для всего цивилизованного мира. И только в проминистерском ежедневном пророке информация о смерти великого светлого мага подавалась иначе. Скандальная журналистка Рита Скитер впихивала в головы читателям результаты собственных фантазий. Мол, Альбус Дамблдор по вечерам регулярно наведывался в деревню, чтобы напиться в одном из кабаков. «Мне кажется, этот старый маразматик уснул пьяным на улице, а какой-нибудь случайный прохожий поскользнулся на его засаленной бороде и ненароком проклял», делала предположение Скитер в своей колонке. «Что-то заносит местную, ХММ, гиену пера. Наверняка от кого-то из министерских получила мешочек монет», с усмешкой подумал Палпатин и отвлекся на мисс Склеруатер. Секретарша внесла в кабинет целую стопку документов, отрывая его от чтения столь увлекательной статьи. К сожалению, на большинстве бумаг требовалась магическая подпись верховного волшебника, и он не мог просто воспользоваться прытко пишущим пером. Впрочем, подписание документов было для Палпатина рутиной в обоих мирах и совершенно не мешало ему размышлять. Не успел он отложить в сторону очередной документ, как, не слушая робких возражений Клируатер, к нему в кабинет ворвался взволнованный министр. Скримджер упал в кресло возле стола и сухо произнес: «Привет, Фрэнк, я сегодня виделся с Поттером и его друзьями. Решил лично сообщить им о наследстве Дамблдора, естественно, в части их касающейся. Вот только этот маразматик завещал мальчишке меч Гриффиндора, представляешь? А чего сразу не статуи основателей? Дамблдор не имел никакого права отдавать Поттеру одну из реликвий. Мне кажется, старый гриб за годы руководства школой начал считать, что Хогвартс принадлежит ему одному, а не всей магической Англии. Только не надо вешать лапшу мне на уши, Руфус. На самом деле ты ведь хотел у них в головах полазить», усмехнулся Палпатин, продолжая подписывать бумаги. «Иначе с чего такая честь? Сам министр магии, бросив все дела, мчится оглашать чье-то завещание. «Ну да», – нехотя признался тот. «Я надеялся, что уж Поттеру и его приятелям известны истинные обстоятельства смерти Альбуса. И как, много удалось узнать?» – спросил Палпатин, продолжая подписывать. «Да ничего интересного», – разочарованно скривился Скримджер и стукнул кулаком по подлокотнику. «Оказывается, все трое проспали ту ночь в своих постелях. Это же подтвердили двое авроров, которые дежурили у входа в гостиную. Ну а где еще должны спать ученики Гриффиндора, как не в своей башне?» – улыбнулся Палпатин и сделанным сочувствием спросил. «Кстати, я слышал, в ту ночь несколько хороших парней погибло. Увы, пожиратели смерти сумели как-то пробраться мимо всех постов», – вздохнул Скримджер. «Мракоборцы, которые дежурили возле гостиных, не смогли прийти на помощь своим товарищам, пока те храбро бились с превосходящими силами противника. Я полагаю, что существует значительная вероятность того, что это было спланировано с целью захвата детей в заложники, и поэтому погибшие авроры до конца выполнили свой долг. Всего год, как он занял кресло министра, и уже даже в личных разговорах, будто интервью для газет дает», презрительно подумал Палпатин, а вслух сказал: «Но по факту их просто перебили по одному, к сожалению, так и вышло. Но зато никто из детей не пострадал. У меня все под контролем, Фрэнк, беспокоиться ни о чем». Скримджер опять произнес это так, будто репетировал речь перед представителями прессы. В дверях снова показалось лицо взмыленной секретарши, и, получив разрешение Палпатина, девушка втащила в кабинет очередную кипу бумаг. К явному неудовольствию Клируатер пользоваться заклинанием левитации было нельзя, так как многие важные документы имели магическую защиту. Дождавшись, когда секретарша, устало цокая каблучками, покинет его кабинет, Шиф с любопытством посмотрел на Скримджера. «Значит, больше никто в школе не пострадал, кроме Дамблдора и авроров. Получается, целью пожирателей смерти была атака на Альбуса? Вряд ли. Скорее, они хотели показать, насколько беспомощен Аврорат перед мощью представителей старых родов», — поморщился Скримджер и сердито произнес. «Пожиратели уходили через Хагсмит и, похоже, случайно наткнулись на пьяного Альбуса. Знаешь, Фрэнк, я намного больше верю словам мисс Скитер, чем той лживой патоке, что льют со страниц ведьмополитена Элфиас Доши и его дружки Гей. Да если бы Дамблдор был трезв, а не храпел в придорожной канаве, как пьяный тролль, его так просто убить не смогли бы. Там половину деревни разнесли бы заклинаниями. Вот и нашелся спонсор честного журналистского расследования. Я всего лишь дал направление, а они и рады стараться», — ухмыльнулся мысленно Палпатин и задумчиво произнес. «Деканы МакГонагалл и Флитвик совместными усилиями построили Дамблдору целую гробницу рядом с Хогвартсом. Уважаемый профессор Слакхорн очень возмущался по этому поводу. Мне, правда, показалось, он просто завидует. С другой стороны, разве это правильно — устраивать некрополь у стен магической школы? А ну как Дамблдор встанет в виде лича? Ни одного из прежних директоров Хогвартса никогда не хоронили так, и даже у основателей в замке всего лишь статуи и портреты. Мне тоже не нравится это излишнее почитание», — сказал Скримджер, скривившись, словно от зубной боли. «Думаю, осенью, когда шумиха вокруг его смерти утихнет, надо будет без особой огласки перенести могилу Дамблдора в Годрикову впадину». В дверь заглянула Клируатер и сообщила, что министра ищут Пейтик, Несс и Карбан Яксли. «Может, Волдеморта поймали?» — обрадованно воскликнул Скримджер, поднимаясь из кресла. Палпатин дежурно улыбнулся, огорченно посмотрел на кипу бумаг и красноречиво вздохнул, вызвав у министра злорадный смешок. «Завидуешь, наверное, что такая умная помощница, как Долорес, есть только у меня», — рассмеялся Скримджер и, махнув рукой, заспешил к выходу. «Неужели и я был таким же идиотом?» — с внезапной горечью подумал Палпатин, продолжая улыбаться, пока министр не вышел за дверь. Впрочем, сожалеть о том, что нельзя изменить, Палпатин не собирался. Скримджер не состоял в партии нейтралов, поэтому не имел представления о готовящемся перевороте. К тому же власть явно вскружила тому голову. Руфус стал относиться ко всем свысока и покровительственно, что, естественно, не способствовало популярности. Палпатин считал, что Скримджер – необходимая жертва, которая станет последней ступенькой на пути к окончательному захвату власти нейтралами. Вся эта возня с противостоянием темных и светлых нужна была ему, чтобы уставшие от гражданской войны английские маги сами отдали всю полноту власти. Ведь он покажет себя очередным великим волшебником и принесет им мир. Вот только на этом Шиф не собирался останавливаться. Утвердив свою власть в Англии, Палпатин планировал выступить в Международной конфедерации магов и рассказать, как он видит будущее общества волшебников, да и всей планеты в целом. Будучи блестящим оратором, Палпатин не сомневался в победе своих идей, а предвидение молчало. Для подготовки объединения двух миров тайно велись переговоры с главами международных магловских корпораций и теневых правительств. Несогласным одаренным, считал Шиф, останется только смириться с переменами или погибнуть. Благодаря гигантским инвестициям гнома Далвина в магловские фармакологические корпорации, Шиф успел наладить контакт со многими влиятельными людьми по всему миру. Онкология и прочие болезни преследуют как бедных, так и богатых. Поэтому под видом новых экспериментальных медицинских методик, работающие на него волшебники иногда лечили нужных маглов, организуя полнейшую конфиденциальность и строго соблюдая статут секретности. Палпатин полагал, что слияние обоих миров осуществится намного легче, если именно он будет процесс контролировать. Да и вообще, по мнению бывшего ситха, собственное правительство чуть ли не в каждой деревне – это путь к бесконечным войнам и стычкам. Господствовать над всеми должен только один человек, император одаренный, и тогда на планете не будет войн. Объединенная Земля станет великолепной стартовой площадкой для полетов к звездам, а видения, где присутствовали неведомые твари, вероятно, просто игры моего подсознания, которое стремится вернуться домой. Предвидение молчало. В Мэнере Лестринджи, глубоко под землей, находился удобный пыточный зал, уставленный древними и вполне современными устройствами, способными превратить в визжащий кусок мяса любого человека или магическое существо. Вальдемарт поднимался из подвала в прекрасном настроении, когда на ступеньке возник один из домовых эльфов и почтительно пропищал: «Ваше темнейшество, к вам посетитель, там наверху, и он утверждает, что это срочно». Темный лорд не удостоил ушастого слугу ответом, но сразу направился в гостиную. Ему стало интересно, кто это там такой нетерпеливый. На краешке стула сидел нервничающий наземник Ус Флетчер, который с недавних пор за определенное вознаграждение сообщал пожирателям смерти обо всем, что происходило в Ордене Феникса. Обычно тот встречался с Крау, которые затем лично передавали информацию Вальдемарту, если в речах старого вора оказывалось что-то более значимое, чем обыкновенные сплетни. «Что такого важного ты хотел сказать, наземникус, раз набрался смелости сообщить это лично мне?» Холодно прошипел Вальдемарт, и в его голосе сразу же зазвучала злость. Мысленно же темный лорд решил, если этот слизняк прибежал сюда только для того, чтобы снова жаловаться, как его несправедливо обделили долей в ограблении Мэнера Блэков, то все, сегодняшний день Флетчера закончится в желудке Нагайны. И чтобы не откладывать исполнение своей идеи, он послал телепатический сигнал змее, которая по обыкновению охотилась в парке на кроликов. Вор, хоть и не был телепатом, вероятно, уловил во взгляде темного лорда что-то нехорошее. Коленки Флетчера затряслись так, что даже стул под низкорослым магом издал неприятный скрип. Вальдемарт брезгливо сделал шаг назад, когда наземник узбухнулся на колени, явно собираясь поцеловать край его мантии. «Господин, у меня важные новости, господин», — залебезил, не вставая с пола, Флетчер. «Завтра вечером Гарри Поттера планируют перепрятать в другое место. Раньше мальчишка жил в доме у тетки Скрипки в Литтл-Уингинге, а сейчас та собрала семью и решила свалить куда подальше. Защита матери, что не давала вам найти это место, спала с ихнего коттеджа, поэтому Грюм решил, что мальчишке Поттеру лучше сныкаться на хате Уизли. А почему ты раньше не сообщал, где прячется мальчишка?» — стеганул вора резким вопросом Вальдемарт. «Работаешь сразу на две стороны, падаль». В этот момент от двери послышалось тихое шуршание. В гостиную неспешно вползала огромная змея, пробуя воздух раздвоенным языком. Запах страха возбуждал в рептилии желание охотиться. «Я служу только вам, лорд Вальдемарт», — взвизгнул придушенно Флетчер, увидев змею. «Просто раньше никто не мог говорить о хате Поттера, кроме как среди своих. Наверное, да, наверное, кровная защита, наложенная Лили или Альбусом, заставляла нас молчать. А сейчас, похоже, чары стухли, как и Дамблдор». Темный лорд внимательно слушал полуграмотное бормотание наземникуса. Новости и правда были весьма интересными. Практически весь костяк Ордена Феникса, целый боевой отряд, был мобилизован ради одной операции. Наземник Ус не знал подробностей, так как всем заправлял известный параноик Грюм. После смерти Дамблдора Аластер решил всеми командовать, рассказывал Флетчер темному лорду. Он ни с кем не делится своими планами, аврорская сволочь. Это он тебе ничего не сказал, слизняк, хмыкнул про себя Волдемарт и подумал. Скорее всего, мальчишка будет уходить вместе с Грюмом. Этот одноглазый мракоборец, сильный маг, но слишком предсказуемый. А значит, схватить Поттера будет даже проще. Волдемарт посмотрел вниз, на сгорбленную спину Флетчера, и спросил с притворным дружелюбием. «Ты же любишь серебро, наземникус? Помнится, когда я поймал тебя с тем медальоном в лютном переулке, у тебя из-за пазухи целый столовый набор вывалился». «Да, милорд, я очень ценю богатство», — сглотнул Флетчер. «Значит, я подарю тебе вот эту серебряную цепочку». Темный лорд достал из кармана довольно увесистую цепь и протянул ту наземникусу. «Спасибо, не надо, милорд», — стал отнекиваться Флетчер. «Решил отказаться от моего подарка», — зло выплюнул Волдемарт и, повернув голову к Нагайне, прошипел на Парсилтанге. «Смотри, какой идейный последователь у меня появился, дорогая, даже награды не просит, упитанный кролик». Змея с интересом посмотрела на наземникуса, вероятно оценивая объем будущей трапезы, отчего тот побледнел так сильно, что стал похож на обгадившееся привидение. «Прошу, мой лорд, не надо меня мочить, я с радостью, я все для вас», — запаниковал Флетчер. «Не снимай мой подарок, пока я не прикажу», — презрительно сказал Волдемарт и вновь протянул цепочку наземникусу. Наблюдая, с какой неохотой вор надевает цепь себе на шею, он хмыкнул. «Не трусь, эта цепочка — всего лишь сигнальный артефакт. Она поможет мне слышать ваши разговоры и с точностью до метра определит, откуда вы будете забирать Поттера. Кроме того, в нее встроен портал, ведущий на одну из наших баз. Достаточно лишь прикосновения и твоего желания, чтобы артефакт сработал. Перенесешься на базу, где сможешь насладиться отдыхом в подготовленных для тебя покоях. Как добрый господин, я забочусь о своих верных слугах. Я все понял, мой лорд, и не подведу», — сглотнул Флетчер, постоянно косясь на змею. «Скажи-ка мне, наземникус, а где сейчас находится медальон, который я тебе вернул? Ты Дамблдору передал его или уже Грюму?» — спросил Волдемарт, мысленно обещая разочарованной Нагайне, что после разговора с Флетчером даст ей хорошо повеселиться. «Нет, мой лорд, не знаю», — испуганно заблеял наземникус. «У меня ведь забрали тот медальон. Он одной дамочке из министерства понравился, Долорес Амбридж, кажется, ее звали. Вот эта мадам и предложила выход, когда меня авроры закрыли в предвариловке. Значит, год Аскабана за воровство на косой алле, или я под клятву приношу ей потом что-нибудь очень старинное и дорогое. Вот я ей и отдал цацку. А потом даже в газете видел, как эта жаба таскает медальон на шее. Ахаха!» Рассмеялся Волдемарт и подумал, что его проклятие на должности профессора затеможет, оказывается, иметь и отложенное действие. Стоит только Амбридж проявить любопытство и попытаться открыть поддельный медальон Слизерина, как сработает ловушка, которая сведет с ума любовницу Яксли. Отсмеявшись, он с ледяным презрением посмотрел на Флетчера и, величественно указав на дверь, произнес: «Ступай прочь, наземникус, и знай, ты выбрал правильную сторону в этой войне». Волдемарт мысленно позвал Нагайну и, не слушая благодарное блеяние Флетчера за спиной, решил, что вернется в подземелье. После сегодняшних экспериментов с темной магией в темнице еще осталось около десятка грязно-кровокобоего пола. Волдемарт решил побаловать Нагайну и заодно устроить себе новое развлечение, скормив гигантской змее парочку маглорожденных подростков. «Наш мир нужно постоянно очищать от грязной крови», — подумал он, подходя к клеткам, в которых жались друг к другу измученные волшебники в окровавленных мантиях. Зная его пристрастие, в каждом Мэнере гостеприимные чистокровные лорды собирали в клетках толпы маглорожденных волшебников и маглов, для того чтобы самим не оказаться однажды на их месте, удовлетворенно думал про себя Волдемарт, услышав первые крики ужаса. Нагайне всегда нравилось охотиться на людей, а Ластер был счастлив, и плевать он хотел на ту гору проблем, что свалилось на него после смерти Дамблдора. Элфиас Дош, принявший на себя руководство политическим крылом ордена, тоже выглядел совершенно спокойным, как будто ничего и не случилось. Грюм находился в своей стихии. Мысли, что проклятие спало, а у него будет сын, окрыляли одноглазого мага. Он без устали метался по всем островам, собирая из разрозненных сторонников Дамблдора какие-никакие отряды. Письмо с инструкциями покойного, которое передал ему Элфиас Дош, заставило Грюма изумленно покачать головой. Получалось, Альбус даже после смерти не оставлял попыток крутить очередные интриги с Поттером. В своем послании Дамблдор просил его организовать переправку избранного в дом Уизли, хотя Аластер всегда считал, что это скверная идея. Прятать мальчишку в многодетной семье рыжих волшебников было слишком очевидным решением и опасным. Ведь дети пожирателей смерти прекрасно знали, с кем дружил Поттер. Несложно догадаться, у кого будут искать мальчика, который выжил в первую очередь. Если бы он оказался на месте Молли и Артура, то никогда бы не согласился так подставить собственную семью. Впрочем, он не знал, чем были рыжие настолько обязаны Дамблдору, что постоянно отправляли собственных детей в смертельно опасные переделки. Собрав самых активных участников Ордена Феникса, Аластер передал просьбу Дамблдора. Тот писал, что кому-то из них следует выпить оборотное зелье, в которое будет добавлен волос Гарри Поттера, и разными способами добираться до норы. В таком случае, как утверждал покойный Альбус, даже если за домом их подопечного уже следят пожиратели смерти, появление множества Поттеров, разбегающихся в разные стороны как тараканы, станет для противника полнейшей неожиданностью. «Настоящий Гарри полетит со мной», — весомо припечатал Грюм. «Я смогу защитить его даже от того, кого нельзя называть, пусть и недолго. Прости, Аластер, но это плохая идея. Пожиратели смерти так изначально и будут думать», — покачала головой Тонкс. У молодой Аврорши, впрочем, как и у Люпина, на пальце сверкало новенькое обручальное кольцо. «Да, Аластер, с тобой Гарри будет даже в большей опасности», — немного заторможенно поддакнул супруге Люпин. Грюм поморщился, признавая правоту обоих. «В случае нападения, на его долю точно выделит самых сильных пожирателей, а значит, и Поттеру может прилететь что-нибудь смертельное. Может, давайте я Гарри отвезу?» — прогудел Хагрид. Вид у полувеликана был решительным и сосредоточенным. «Вы все знаете, что многие чары на меня действуют плохо, по крайней мере гораздо слабее, чем на любого из вас, и даже если меня зацепит шальным проклятием, я, скорее всего, выживу. А еще у меня стоит в сарае артефактный мотоцикл Сириуса Блэка, а там хорошая магическая защита прикручена. Пусть он и выглядит, будто обычный магловский драндулет, но, когда нужно, и сам летать умеет. На мотоцикле Блэка скрыться от преследования можно будет быстрее, чем на метле, да еще и колдовать сподручнее, когда в люльке сидишь, а не на этой вашей хворостинке. Я считаю, это хорошая идея», — подал голос Шиклболт. «Соберем друзей Гарри из тех, кто готов принять его облик и рискнуть жизнью, а сами будем каждого из Поттеров сопровождать и охранять. Даже если за всеми нами увяжется по парочке врагов, думаю, мы без труда отобьемся. Тогда, значит, расходимся», — подытожил Грюм. «Тонкс и Люпин, вы пообщайтесь с Уизли. Пусть выберут, кто из них готов рискнуть ради Гарри. Кингсли, ты отвечаешь за метлы и оборотку. Купи у зельеваров сразу литровую фляжку этой дряни. Ну а ты, Хагрид, готовь мотоцикл к бою. Чуйка говорит мне, что завтра вечером будет жарко. А ты чем займешься, командир? Останешься у камина под клетчатым пледом и будешь планировать операцию?» Насмешливо хмыкнула Тонкс. «Может, тебе уже пора бороду отрастить и послать кого-нибудь из нас в сладкое королевство за лимонным шербетом? Я отправлюсь в Лютный. Наземникуса там поищу, чтобы он со мной полетел напарником», — беззлобно ухмыльнулся Аластер. «Думаю, из этой старой крысы самый убедительный Поттер получится. Если со мной лететь для Гарри будет слишком опасно, то и остальными детишками мне тоже рисковать неохота. Уж лучше пусть наземникус завтра сдохнет, если что-то пойдет не так». Все понимающие хмыкнули, признавая идею Аластера здравой. Рисковать напрасно жизнями школьников никто из взрослых волшебников не хотел. Следующим вечером они снова встретились с той же компанией на дороге перед домом Поттера. Сюда же успели приехать Уизли почти в полном составе. Мрачный и чем-то озабоченный Артур, державший палочку на изготовку, внимательно оглядывался по сторонам. Его старший сын Билл, стоявший в обнимку со своей невестой Флёр, что-то шептал девушке на ухо, отчего та иногда краснела. Близнецы Фред и Джордж откуда-то притащили упитанного Книзла и пытались накормить полуразумное животное одной из своих шуточных конфет. Немного в стороне переминались с ноги на ногу Рон и Гермиона, двое близких друзей Поттера. Сам Аластер, как и обещал, прилетел вместе с наземникусом Флетчером, к которого вытянул из замызганной таверны в лютном переулке. Последним на дорогу перед домом приземлился Рубиус Хагрид, восседающий на мотоцикле. Пытаясь затормозить, полувеликан едва не переломал живую изгородь, растущую вдоль длинного ряда одинаковых коттеджей. Они ввалились в дом Гарри Поттера всей дружной компанией, чтобы сообщить тому о плане Дамблдора и помочь перебраться к Уизли. После короткого обмена новостями и недолгих сборов все были готовы отправиться в путь. Враги могли отследить их перемещение по следу аппарации, а ночной рыцарь больше не внушал доверия. Из-за этого Шиклболт и Билл со своей невестой планировали лететь на фестралах, а остальные, кроме Хагрида, на метлах, которые заранее купил чернокожий Аврор. Выпив из фляжки оборотное зелье, молодежь превратилась в Поттеров. Сказав, что хочет довести их количество до магической цифры 7, обещающей удачу в предстоящем деле, Аластер заставил выпить оборотку иноземникуса. Вор не стал протестовать, только нехорошо зыркнул на Грюма. Видимо, Флетчер обладал прекрасным чувством опасности, потому что, похоже, сразу понял, с кем ему придется лететь под видом Поттера. Когда компания орденцев поднялась в ночное небо и вскоре выбралась за пределы Большого Лондона, Аластер уже было решил, что все обойдется. Однако едва они успели покинуть графство Сурри и взять направление на Дивон, как из-за облаков наперерез выметнулись пожиратели смерти. Волшебники в черных мантиях, словно стервятники на добычу, тут же кинулись к ним. Грюм, не раздумывая, вступил в бой, отвлекая на себя основные силы противника. Сидевший перед ним наземникус умело рулил метлой, а Аластер быстро ставил щиты и бил врагов. Меньше чем за минуту десяток пожирателей погиб, сраженный силой его заклинаний. Грюм в очередной раз взмахнул посохом, посылая бомбарду Максима в плотный строй летевших навстречу противников, и, перекрикивая ветер, заревел на гельском: «Идите сюда, собачьи дети! Думаете, Гарри Поттера некому больше защитить?» Через секунду впереди вспыхнуло кровавое облако, во все стороны полетели щепки и куски плоти, а наземникус рванул метлу на себя и глухо выругался, делая стремительную косую петлю. Сзади налетали сразу трое, но артефактный глаз вовремя предупредил Грюма. Он ловко выставил косой щит, отбивая чужие чары, и ответным ударом сбил с метел сразу всех. Истошные вопли волшебников, которые кувыркаясь полетели к далекой земле, стали для Аластера прекрасной музыкой. Кинув инсендиа вдогонку, он поджег одного из побежденных. «Чтобы вам, твари, было видно, куда падать», — с веселой злостью подумал он. Упоение битвой не зря воспевалось в сагах про викингов, что с детства любил слушать Грюм. Он чувствовал необычайный душевный подъем, пронзительную остроту ощущений. Ему захотелось проорать боевой клич шотландских горцев, что Аластер и сделал, втыкая посох в глазницу подлетевшего слишком близко врага. Флетчер громко выругался, с трудом удерживая метлу. Заблокировав чей-то луч, Грюм переправил летящую смерть в пожирателя, который атаковал Кингсли. Воспользовавшись замешательством другого врага, Аластер ловко швырнул невербальное сика, срубившее вражескую голову. Кровь брызнула во все стороны, но они с наземникусом успели увернуться. Фестрал Шиклболта сложил крылья и рванул вниз, пытаясь догнать и растерзать падающее тело. И вдруг Грюм почувствовал, что их метла завибрировала и стала замедляться, словно с трудом преодолевая сопротивление воздуха, пока совсем не застыла, схваченная чужой недоброй волей. Спина Флетчера закаменела, и тот начал сыпать тихими проклятиями, даже не пытаясь хвататься за палочку. «Вот мы и встретились, Гарри Поттер», — прозвучал в голове Грюма торжествующий голос темного лорда. «Поклонись мне, мальчик, и я сохраню тебе жизнь». Аластер увидел, что метрах в 10 перед ними безо всякой метлы свободно парит в воздухе сам Волдеморт. Змеемордый сейчас кинет аваду, одними губами зашептал Аластер на ухо сжавшемуся наземникусу: «Трансфигурируй большой металлический щит навстречу, а я кину в урода бомбарду Максима. Так у нас появятся отличные шансы убить эту лысую обезьяну». За молниеносным движением Волдеморта было сложно уследить, но Аластер все равно ударил первым, выдохнув Флетчеру в ухо: «Ну же, давай». Он швырнул в темного лорда свою самую сильную бомбарду Максима, практически опустошая весь доступный резерв. И все у них могло бы получиться, как и задумывал Аластер, вот только, увидев летящую Аваду Кедавра, наземникус поспешно схватился за шею и в последний момент исчез вместе с метлой. Внезапно оказавшись в воздухе на пути непростительного заклинания, Грюм не смог ничего сделать. «Вот же, сволочь трусли,